Вы слушали повесть Алтаева Маргариты Ямщиковой «Микеланджело». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, сентябрь 2002 года.